Третий. Этот лук был лучше качеством, что я даже провел руками по древку, стараясь ощутить и его целиком, и его структуру, в которой присутствовали изъяны. Этот лук стоит 200 золотых, услышал я рядом с собой голос продавца, а эти, показал на соседние, 170, со все тем же высокомерием произнес он, если этот 200, то цена этим не более 120, да что ты понимаешь в этом, я только пожал плечами, так как хотел указать на неправильность цен, предполагая, что кто-то дал неверную оценку, спорить не собирался, так как это не мое дело, но вспомнил поговорку, хотел, как лучше, получилось, как всегда, окинул помещение внимательным взглядом и направился к большому прилавку, за которым только что встала женщина лет 50 на вид. «Ага, именно то, что искал. И чем тебе так не понравились наши луки?» – спросила она. «Хлам», – машинально ответил я, рассматривая камень или кристалл, находящийся не только за витринным стеклом, но и за небольшим видимым силовым куполом, точнее, куполком. «И почему ты так решил?» «Я еще не решил», – ответил ей, думая, предлагать здесь свой алмаз или нет. «Ты же только что сказал, что это хлам», — немного повысила она голос. «А, вы про луки», — я понял, что отвечал не впопад, думая о своем. «Крайний справа получше, те два так, для начальной школы сойдут. Да знаешь ли ты, что те два лука созданы самим Цинтуром?» «Цинтуром, так Цинтуром», — я снова пожал плечами. «Скажите, пожалуйста, этот накопитель насколько емкий и какова его цена?» «Он вмещает 500 тысяч си и стоит 85 тысяч золотых», насмешливо ответила женщина. «Си – это, я так понимаю, единица объема магической энергии. Эти 500 тысяч мне пока не сказали ничего понятного. Я поискал глазами алмазы и нашел один, размером с самый маленький камень, который мне дали грушевцы за работу. А этот – алмаз 11,5 тысяч си стоимостью 1500. А ты с какой целью интересуешься?» Серьезным и очень подозрительным тоном спросила меня. «Украсть хочешь?» «Нет, возможно, придется продать, если не хватит денег на учебу», честно ответил ей. «Ах-ах-ах-ах», звонким смехом рассмеялась она. «Ты хоть знаешь, какова стоимость обучения в академиях? Ты куда хочешь?» Она оценивающе посмотрела на меня. «Маги, наверняка», и мы вместе кивнули. «Так вот, первый курс 5000, второй 15, третий либо 20, либо 40. Если платишь сразу за все 3 года, то скидка 10-я часть». Теперь в ее голосе снова появилась насмешка. «Но меня это не касалось, так как не зря зашел сюда, получил насущную мне информацию. Если провести сравнение, то алмаз с земли хранит объем больший раз в 20-25, то есть даже при линейной аппроксимации по минимальной планке цена его будет в районе 30 тысяч. А ведь стоимость кристалла нелинейная. Узнать бы еще, что это за кристалл такой, но будет очень подозрительно». «Спасибо», я решил ответить уныло. «Не переживай, если покажешь очень хорошие результаты, то можешь рассчитывать на службу у какого-нибудь аристократа, который заплатит за тебя», решила подбодрить меня она. «Я вижу, что ты прибыл сюда с окраины Тысячемирья, поэтому этот вариант для тебя будет самым лучшим. Кстати, ты бы поспешил, так как в этом году мест не так много. Тебе предстоит еще пройти по конкурсу». Поблагодарив хозяйку магазина, вышел на улицу. «Идти в академию без денег сейчас нет смысла, поскольку все, что мне надо, узнал в магазине. Нерешительность же моя была связана с тем, что раздумывал, вернуться ли обратно в магазин или посетить аукцион для продажи алмаза-накопителя. Решил заглянуть в соседнее здание и узнать, когда у них намечаются торги. О, молодому охотнику встретилось нечто ценное и он хочет это продать, с улыбкой на лице подошла ко мне очень красивая девушка. Или, быть может, он нашел клад и собирается приобрести что-то дорогое. Чувственность и сексуальность от нее расходилась волнами, и, если бы не мои любимые, то, вероятнее всего, поддался бы ее чарам. Ее, наверное, и держали здесь для предварительной обработки посетителей. Мое имя Чиссана Иш. Пройдемте в кабинет и побеседуем там, она улыбнулась, обведя меня обворожительным взглядом. Когда сели за стол, она приняла соблазнительную, но не вызывающую и не вульгарную позу. У меня есть две любимые супруги, с улыбкой на грани насмешки начал разговор. Преображение произошло в мгновение ока, вот только что передо мной сидела одна девушка, теперь деловая молодая женщина. Профи, мысленно восхитился я. «Что вы хотите, молодой человек?» И речь тоже стала чисто деловая, без малейшего намека на соблазнение или флирт. Хочу выставить на аукцион, как накопитель. Я достал самый маленький алмаз и положил на стол. Она не стала хватать его руками, а очень внимательно разглядывала не менее полминуты, сотворив при этом два заклинания. Я так понимаю, что вы уверены, что этот камень достоин аукциона, а не соседнего магазина. Она посмотрела на меня. Действительно, профи, не стала укорять меня, дескать, этот камушек не для них. Да и маски она меняла гениально, в мгновение ока, по крайней мере, я бы так не смог. Она достала небольшой прибор, и у меня челюсть упала на пол. Небольшой предмет мог быть только мобильным телефоном или рацией. Она нажала кнопку, приказала принести какой-то прибор и перевела взгляд на меня. Да, улыбнулась она на этот раз простой улыбкой. На ваших окраинах еще не скоро появятся переговорники. Техномагия не стоит на месте. Признаться, после ее слов у меня возникло сильнейшее желание учиться на факультете магического конструирования. Но целительство мне ближе. В комнату зашел мужчина, поставил на стол прибор и ретировался. Он был похож на старые весы с двумя чашами, точнее, блюдцами. На одном, которое она повернула в мою сторону, имелась всего одна выемка, хотя, скорее всего, гнездо, на ее стороне целых 10. Положите свой камень в устройство. Выполнил просьбу и с огромным интересом наблюдал за происходящим. Она достала из стола 10 камней, заполнив все 10 гнезд, и активировала прибор, над которым появилась голограмма. Несколько секунд, и даже эта профи не смогла сдержать удивление. Да, внешне оно выразилось только во взгляде и, так сказать, шевелением век, но для меня это был показатель, а еще эмоции. До этого она их контролировала, а сейчас в меня ударила волна изумления. Впрочем, она быстро взяла их под контроль. Я же говорю, профи. Снова нажала кнопку на телефоне. Принеси мне 7 алмазов первой категории и 3 кристалла. Тот же помощник принес небольшую шкатулку, открыв которую я увидел камни и 3 камушка, аналогичные виденному в магазине, только меньше размером. На этот раз в комнате остались 2 охранника. Оглянувшись, оглядел их, наметил действия в случае чего, и повернулся к женщине. Сами понимаете, она провела рукой над столом, здесь всего на очень большую сумму. Вдруг вас обуяет алчность? Впрочем, ответа она не ждала, принявшись снова колдовать над прибором. Я же наблюдал за диаграммами и циферками. 450 тысяч си. На этот раз она произнесла это деловым, ничего не выражающим тоном. А вот охрана полыхнула изумлением. Она задумалась. В это время снова появился ее помощник, который унес приборы и накопители. Кстати, энергию она перекачала обратно из моего алмаза в свои камни. Начальная стоимость алмаза 35 тысяч золотых. Уверяю вас, что минимум в 1,5 раза цена возрастет, но, скорее всего, раза в 2. Это в том случае, если его приобретут для использования по назначению. Если же подключится какой-нибудь коллекционер, то цена станет выше. А если несколько, то там может быть все, что угодно. Коллекционеры, они. Она замолчала, подбирая слова, и я продолжил. Такие ненормальные. Вы поняли меня, улыбнулась в ответ. Аукцион берет 15% от стоимости продажи, добавила она, снова перейдя на деловой тон. А когда он пройдет? Через месяц мы проводим большие торги, а такие новинки надо выставлять именно там. За это время мы проведем рекламную кампанию, постараемся привлечь как можно больше покупателей. Я хотел спросить у нее, когда закончится набор в академию, но она снова показала свой класс. Я полагаю, что вам деньги необходимы сразу. Могу предложить вам выкуп алмаза за начальную стоимость. Идет. Я сразу согласился. Деньги для меня это ерунда, так средство достижения цели. Время уходит очень быстро, а я даже не знаю, где искать наследие. Точнее, понимание начала писков есть, но для этого надо попасть в библиотеки, пособирать древние слухи о тогдашних событиях, когда еще отсутствовала завеса. Собственно, библиотека – это одна из причин учиться в Академии магии, все же наследие – это пространственная магия. Банковский амулет уже успел приобрести? Нет, тогда вам необходимо сначала оформить все в банке и потом к нам, или я могу за небольшую сумму пригласить работника сюда, но это будет банк Академии. Согласен. Процедура настройки амулета была до банального проста – подержать в руках, а потом подать на него магию, если умею. Магическим зрением я ничего не увидел, а переходить сознанием в эфирное тело я поостерегся. Да и не умею пока этого делать легко. Работник объяснил мне, как пользоваться амулетом, а также об услугах банка и проценте, который они берут за хранение денег. В общем, они плотно работали с аукционом, поэтому мне не надо было брать мешок с золотом и идти через дорогу в банк, дабы положить на счет. Теперь мой путь лежал в Академию магии. Глава 4. Пятая вселенная минус, третий астральный слой. Кто-нибудь может объяснить мне, как такое может быть? Задан этот вопрос был совершенно спокойным тоном, который, впрочем, никого из присутствующих не обманул. Также все женщины прекрасно знали причину недовольства сидящей на троне женщины. Моя, королева, одна из дриад склонила голову. Кроме предположения, что это работа владельца нового мира, больше никаких идей нет. Мы еще раз пересмотрели все древние книги, не встретили там даже упоминания о нечто подобном. Сейчас мои подчиненные обследуют библиотеки всех старых домов, куда могут проникнуть, но я уверена, что там они тоже ничего не найдут. Единственное место, куда мы вообще никак не можем попасть, это хранилище Академии. Да, это была очень больная тема для дриад. Астрал вокруг этого мира был очень странным. Он изгибался перед ним, превращаясь в лабиринт и не давая выходить в первый слой в любом месте, кроме все той же площади переходов. Даже при использовании астрального странника, артефакта, о котором даже у них не сохранилось никаких сведений, они использовали его, если необходимо преодолеть магическую защиту, которая стояла на каждом доме высшего мага. Дома, которые могли себе ее позволить, тоже подобным образом защищали свои жилища. Пройти незамеченными сквозь такую защиту дриады не могли, некоторые вообще не могли ее преодолеть, но с помощью артефакта это можно было сделать, и только мир Академия был для них недоступен. Сколько раз они пытались пройти лабиринт, но никто так и не сумел этого сделать. Со временем королева смирилась с этим, но тут появляется еще один мир, в который им доступ закрыт вообще. Здесь не было никакого лабиринта, но все попытки попасть в новый мир приводили их к одному и тому же месту. И дальше проникнуть они не могли, хотя прекрасно знали, что выход находится именно здесь. Что-то невидимое преграждало им путь, и древний артефакт снова их подвел. «Что-то еще?» – задала вопрос королева, видя колебания подчиненной. Гунальтаун показалось, что астральные аномалии вокруг Академии Нового Мира очень похожи. Она говорит, что силы, сотворившие их, имеют общее происхождение, и мы не имеем понятия, что это за силы. То есть владелец или владелица Нового Мира имеет понятие об этом, и где он или она. Королева нашла глазами руководителя службы разведки, которая отвечала за поиски людей или артефактов. С тех пор, как прекратились колебания астральных слоев, новый мир никто не покинул. Значит, либо он остается в мире, либо успел покинуть до этого. Это был еще один нюанс появления новых миров из закрытых областей. Сначала начинают формироваться межмировые пути к нему, затем появляется сам мир, вызывая нестабильность астральных слоев второго и третьего уровня. Что творится с четвертым, дриады не знали, а пятый никак не затрагивался. Некоторое время астрал успокаивается и только потом по нему можно путешествовать. Госпожа, мы очень внимательно следили за всеми граничащими мирами и никто новый там не появлялся. Везде, кроме Академии. Вы же знаете, госпожа, что совет может отследить наше появление на своей территории, а мы не хотели привлекать их внимание. Если хозяйка мира ушла, то только в мир Академии, а из нее могла уйти куда угодно. То есть ты считаешь, что владелец женщина? Мне кажется, что он пришел за чем-то важным и будет искать это. Старческий и скрипучий голос перебил доклад руководителя службы разведки. Он будет. В это время прозрачный шар, который держала в руках очень старая женщина, разлетелся мельчайшими осколками. В свое время, более 100 лет назад, дриады нашли пророчицу, которую забрали к себе. Предсказания свои она видела в обыкновенном хрустальном шаре, который сейчас мелкими осколками лежал на полу. Что? Что ты еще увидела? Его на Академии, как он заходил в библиотеку, как он выглядел? Не знаю, это был размытый силуэт. Больше ничего не видела. Спрашивать у женщины про библиотеку было бесполезно, поскольку во всех трех учебных заведениях они выглядели полностью идентичными. Что случилось с шаром предсказания? Не выдержал напряжения. Как это? Не знаю. Это передается из поколения в поколение. Мне больше нельзя заниматься предсказаниями. Отведите ее в одинокий замок, приказала королева, а когда пророчицу увели, продолжила. Об этом, выразительный взгляд на осколки шара предсказания, никто не должен знать. После небольшого раздумья, она добавила, нам нужен кто-то в академиях, «Госпожа, но у нас нет никого подходящего, а совет не обмануть нашей молодостью. Только ваша внучка подходит, тем более что вы и так хотели направить ее в академию». «Все верно, вот только не в этом году, а как минимум на следующий, но еще лучше через два. За это время она должна лучше научиться владеть некоторыми астральными печатями, чтобы избежать различных эксцессов. Все дело в том, что в академии к дриадам относились, мягко говоря, не очень хорошо. Выражалось это в том, что их не допускали к особо мощным заклинаниям, а также никогда не допускали к усилению возможностей. Что это такое, никто не знает, но возможности у тех, кто прошел, увеличиваются в среднем на 30-40%. Дриадам очень хотелось выведать тайну, поэтому свою внучку она готовила к учебе, как человеческую аристократку с окраин Тысячемирья. Чтобы ее аура походила на человеческую, той приходилось постоянно жить в первом астральном слое в замке бедного рода, да еще в мире, где постоянно велись войны всех со всеми. Собственно, по этой причине девушке тяжело давались печати, и она пока еще не освоила даже защитных, не говоря об атакующих. Но сейчас ситуация складывается таким образом, что можно не только получить новые знания, как в Академии магии, так и от неизвестного хозяина нового мира. Кроме всего этого, у них появится возможность стать полноправными владельцами мира в первом астральном слое, чего еще никогда не случалось. «Да, надо отправлять Минальтау на учебу», — решила она, — «и обязательно научить ее печати подчинения. Как дела у моей ненаглядной сестрицы? Они тоже не сумели попасть в новый мир. Что она задумала, к сожалению, разузнать не получилось». Взмахом руки она отослала своих подчиненных, а сама направилась в мир, где с самого рождения проживала ее внучка. Пятая вселенная минус, Академия. Найти магическую школу или, как здесь ее именовали, Академию, труда не составило, и чем ближе я подходил к ней, тем больше мимо меня проезжало экипажей в обе стороны. Ворота я увидел за полчаса до моего прихода к ним. Экипажи останавливались, из них выходили молодые люди, направляясь на территорию. Миновав ворота, двинулся вслед за вереницей желающих стать студентами. Встав в конец очереди, как ни странно, никто не пытался пролезть, минуя ее, прислушался к разговорам. «Все равно я не понимаю, почему здесь нельзя ездить на...» Последнее слово было для меня непонятным, поэтому я перевел обучение в другой режим и тихо произнес его несколько раз. Челюсть моя упала на землю. Оказывается, здесь имеются машины на магической тяге, то есть этакие магомобили. Из ответа я понял, что в этом мире разрешено передвигаться исключительно на каретах, экипажах, дилижансах, запряженных ездовыми животными, а также верхом на них. Но в других мирах, особенно соседних, встретить кого-то верхом можно только как исключение. Что-то много в этот раз желающих стать магами, девичий голосок. Даже охотники разные хотят. О, это про меня, довольная улыбка налезла на мое лицо. Что там дальше? Я навострил уши, но собеседник девушки сменил тему. На артефакторе у желающих еще больше, а там освободилось почти в два раза меньше мест. Да и не факт, что набор будет полный. С этого года там сильно ужесточили требования. Здесь, кстати, тоже, чуть недовольно произнесла девушка. Боишься, что не пройдешь? Я так и представил усмешку на лице парня. Я-то пройду, а вот у кого-то вообще нет шансов. Они замолчали. Зато я отчетливо ощутил взгляд в спину. Ты права, очень большой отсев. Если вот эти недовольные молодые парни и девушки, направляющиеся на выход, и есть отсев, то они правы. На первый взгляд их число равно количеству людей в очереди. Если не пройду здесь, попытаюсь поступить в другие учебные заведения. Если же и там будет не судьба, надеюсь, интуиция подскажет, куда идти. Дальше у них разговоры пошли о моде, кто с кем и когда был замечен, какие дуэли были наиболее интересные и прочая аристократическая шелуха. Передо мной стояли, наверное, незнакомые между собой абитуриенты, а немного впереди две девушки разговаривали слишком тихо. Очередь, кстати, двигалась довольно быстро, поэтому вскоре я вошел в святую святых приемной комиссии, распределение по факультетам. «Куда хотите поступать?» – задала вопрос женщина лет 30 или моложе. «А, понятно. Целительство». Она дернулась, уставившись на меня, мотнула головой, словно отгоняя от себя мысли или морок, вероятно, думая, что я пойду на боевой. Пятая дверь, она махнула в правую сторону. Перед нужной мне дверью никого не оказалось, поэтому я сразу вошел внутрь помещения. Три девицы, по крайней мере, Все они выглядели максимум лет на 25, как по команде уставились на меня, перевели взгляд на лук, осмотрели одежду. «Молодой человек, ты не ошибся случаем дверью?» – задала вопрос та, которая сидела в центре. «Нет, хорошо, создай тогда какие-нибудь чары изначальной магии». Я быстро нарисовал самое сложное плетение исцеления и активировал его. Заметил, как вся троица подобралась, уставившись на меня, зашептались между собой, но я, как ни старался, не разобрал ни слова, хотя находились они близко. Наверное, закрылись чем-то магическим, но я не заметил, чтобы кто-то из них магичил, или они использовали амулет, наполника вот этот рисунок энергией. Все та же центральная девица, хотя подозреваю, что лет ей несколько десятков, если не сотен, нарисовала очень сложный рисунок. Я подошел и, коснувшись места, где она закончила рисовать, влил в него целительскую энергию. Тот вспыхнул зеленоватым цветом и исчез. Поступил. Она достала медальон, пару секунд поколдовала над ним и, протянув мне, сказала: «Влей в него немного энергии». Она не сказала, какой именно вид вливать, поэтому добавил, так сказать, нефильтрованную, отчего на нем загорелся синим цветом рисунок. Она сделала еще что-то и рисунок погас. 15-я дверь. Деньги на оплату есть, там оплатишь, там же выберешь дом для проживания. Радостный направился к выходу, размышляя, что их так удивило, что они не сумели сдержать эмоции. Вроде бы все сделал, как учили, ничего экстраординарного не было. «Ты из какого мира?» Почти у двери догнал мен вопрос. «Ассурия», я повернулся к комиссии, но мне махнули рукой, типа «иди, куда шел». 5-я вселенная минус, академия, академия магии, кабинет приемной комиссии целительского факультета. Никогда не слышала о нем, покачала головой самая молодая из преподавателей, которая исполнилась всего 70 лет. Это все равно ничего не объясняет. Основа созданных молодым человеком чар совсем другая, как и принципы создания. Глава приемной комиссии, декан целительского факультета задумалась, вспоминая созданное парнем плетение. Его чары должны быть эффективнее наших. Наверняка, он из самых дальних окраин, где имеется своя школа. Хотя я не пойму, почему у него заклинания светились зеленым цветом. Он что, мутант какой-то? Декан на это ничего не ответила, пытаясь вспомнить, встречала она хоть когда-то упоминание о подобном эффекте или нет. Но память так ей ничего и не подсказала. Поэтому она тоже склонилась к мысли, что это какая-то особенность этого молодого человека. Очень интересная особенность, учитывая, что эффективность чар выше. От раздумий ее отвлек вызов по переговорнику. Бросив на него взгляд, она поспешила ответить: «Милана, зайди к нам». И больше ничего. Владелец мира, курирующий целительский факультет Академии магии. Немного недоуменно она вышла из помещения, прошла немного вперед и, встав на портальную площадку, переместилась в здание совета. Войдя в кабинет куратора, женщина была удивлена присутствием всех владельцев. «Расскажи о последнем молодом человеке, которого вы проверяли». «Почему-то я не удивлена их заинтересованностью», подумала она и начала рассказ, который занял совсем немного времени. То есть плетение, которое наполнил энергией этот парень, засветилось зеленым цветом, а медальон студента при настройке стандартным синим. Милана кивнула. «Можешь воспроизвести его чары?» Целительница задумалась, вспоминая рисунок заклинания молодого человека. Спустя 10 секунд она нарисовала его, держа неактивированным. Все владельцы, которые имели ранг высшего мага, очень внимательно рассматривали его. «Можешь еще что-то сказать о нем?» «Свои выводы?» «Совершенно точно охотник. Про его лук не могу ничего сказать, так как не разбираюсь в них. А вот одежда у него очень высокого качества, и к своему стыду, я не знаю, что это за материал. Возможно, это кожа какого-то животного, по крайней мере, мне показалось, что это не искусственная ткань. Еще его говор, я никогда не встречалась ни с чем подобным, так что его родина находится настолько далеко от центра Тысячемирья, что о ней никогда не слышали и никого оттуда не видели. Хорошо, иди работай». Когда декан покинула кабинет, один из владельцев, курирующий Академию магического конструирования, выложил на стол алмаз и спросил: «И откуда он?» Самое интересное, что остальные поняли, что вопрос касается их нового студента и лежащего на столе камня. «Меня интересует другое. Ассурия – это придуманное название или существующий мир?» «Да это, скорее всего, пограничный мир. Возможно, новый, о котором мы не слышали, или к нему ведет всего один путь, Куратор Третьей Академии говорил весьма категорично. «А мне кажется, что он из этого нового мира», — вставила Линьбу. «Мы же установили сигнальную паутину на выходе и ее никто не пересекал, а попасть к нам через другие миры он бы просто не успел». Куратор темных направлений в магии последние слова произнес очень тихо. «Разве что нет, этого не может быть. Что разве что?» – заинтересованно спросила женщина. «Он смог заручиться помощью кого-то из нижних миров, но сейчас призвать настолько сильную тварь невозможно. Так что ты не права». И он в упор посмотрел на Линь, которая в ответ только пожала плечами, не вступая в спор. Впрочем, он все равно завязался, касаясь по большей части не молодого человека, а места, где он достал камень, который не уступает по объему хранимой энергии кристаллам. Добыча последних становится все более сложной, отсюда снижается объем. Дриады, которые еще тысячу лет назад продавали их, в последнее время практически прекратили торговлю. Купить полноценный кристалл стало невозможно, а цены на обломки подскочили в несколько раз и продолжают расти. В итоге они решили плотно приглядывать, чтобы попытаться выйти на мир, где имеются такие камни. Но кроме этого решено было попытаться выведать информацию у самого парня. Пятая вселенная минус, Академия, Академия магии. Как ни странно, перед нужной дверью образовалась очередь. Маленькая, всего три человека передо мной. Два парня и одна девушка. Последняя имела весьма колоритный вид, метра два ростом, грубоватые черты лица, но, как ни странно, не портящие его, и прикольную прическу. Виски у нее были сбриты, а остальные волосы сплетены в несколько десятков косичек. Она повернулась, услышав мой вопрос, кто последний, и осмотрела меня с ног до головы. Посмотрев на меня сверху вниз в прямом и переносном смысле, бросила: «Ходят тут разные». Затем ее взгляд упал на мой медальон. «Целитель, ахахахах», раздался ее смех. «Тогда еще будет делать мне массаж, вас там должны учить. За это буду давать тебе серебряную монету в неделю». «Интересно, это так заведено здесь? Тут же учатся в подавляющем большинстве аристократы. Или тут ловят простолюдинов для подобных дел?» После ее слов два парня, стоявшие перед ней, тоже повернулись. «Ну да, я отличался от них весьма сильно, особенно одеждой. Судя по их взглядам, они тоже приняли меня за простого человека, который будет учиться за счет кого-то. Лучше иди в услужение ко мне», — раздался позади меня знакомый голос. «Две серебряные монеты будешь иметь». На этот раз решил посмотреть на мою соседку по поступлению, которая и до проверки стояла за мной. Что сказать, очень симпатичная особа, даже красивая, в поведении которой, ее взгляде, движениях проглядывалась, как говорят, порода. Такое вырабатывается, наверное, на протяжении веков. Они встретились взглядами, и мне показалось, что еще немного и между ними будут искры и прочие спецэффекты. Но продолжить спор не дал дедок, который вышел из двери под номером 15. «Молодой человек, я бы на твоем месте меньше, чем на золотой, не соглашался. Следующий». Я порадовался выражению лиц не только девушек, но и парней. Вероятно, одна золотая монета — это ну очень много для слуги. Очередь моя подошла быстро. «Ты сам за себя платить будешь, или какой-то дом, или хочешь за счет академии?» «Сам», — ответил ему, вызвав удивление. «За один год или за все обучение?» «За год. Переводи». Он достал банковский амулет. «Очень хорошо. Где хочешь жить? Вот смотри. Ух, ты. Вот это техномагия. Огромная иллюзия территории академии. Пусть не вся, но все равно классно. Зеленым отмечены свободные дома, которые соответствуют твоему статусу. Я сразу вспомнил свою учебу в школе магии. Какой классный дом мне сделала тебя». И мой взгляд тут же упал на зеленый значок, находящийся в отдалении. «Этот странный выбор», — усмехнулся старичок. «Обычно все желают поближе к центру студенческого города. Хотя», — он бросил взгляд на мой лук, — «тебе там будет хорошо. Только идти далеко до портальной площадки, чтобы попасть в учебные корпуса. Это правило поведения и обучения». Он передал мне обыкновенную книжку. «Давай медальон». Он что-то сделал с ним, и на этот раз я успел перейти на магическое зрение. Правда, рисунок заклинания не заметил. «Можешь идти». «Скажите, а в библиотеку я могу уже сходить?» «Конечно, хоть сейчас, хоть ночью, она работает постоянно. Если не знаешь, как добраться, прочтешь в правилах». Естественно, я не знал, поэтому сел на первую попавшуюся скамейку и принялся читать. Наверное, специально для таких, как я, на самой первой странице имелось объяснение. Оказывается, Медальон студента – это многофункциональный амулет, заменяющий здесь и удостоверение личности, и как бы пульт управления магическими вещами и изделиями. В частности, управление портальной площадкой осуществляется при его помощи. Здесь же прилагались идентификаторы всех порталов в Академии, которых насчитывалось 30. Уверен, что скрытых и секретных столько же, если не больше. Добравшись до дома, оставшееся на сегодня время решил посвятить полному изучению правил. Почти сразу было требование о запрете использования магомобилей в этом мире. Исключения составляли только испытательные полигоны Академии магического конструирования и технической. Перемещения осуществлялись либо своим ходом, либо с помощью стационарных порталов. Именно стационарных, так как индивидуальные портальные переходы здесь небезопасны в силу невыясненных причин. Скорее всего, сами владельцы, то есть совет, не хочет, чтобы другие могли свободно перемещаться и создают помехи с помощью какого-то артефакта. За пределами учебных заведений находилось всего два города, правда огромных. Один это тот, куда сходились межмировые пути и куда я пришел, второй на другом конце мира, куда можно попасть порталом, путешествием по морю или долгой дорогой по суше. Удивительным выглядит этот город, этакий бублик, утолщенный с одной стороны. Все дело в том, что сначала город вырос у портальной площади, затем начал разрастаться. Но, поскольку в сторону учебных заведений нельзя было это делать, он стал шириться в стороны, постепенно закругляясь, чтобы не отдаляться от центра. В итоге эти округления соединились, а у площади специально запретили строительство, чтобы сохранить ее, так сказать, в первозданном виде, где от нее расходятся всего три дороги, ведущие к трем учебным заведениям. Интересный нюанс касался дуэлей, куда же без них у аристократов. На территории Академии они запрещены в любом виде, даже простой вызов делать запрещено, иначе очень большой штраф. А вот за пределами хоть все передеритесь друг с другом, Совет мира ничего не скажет. Кстати, абсолютно все развлечения находятся в городах, поэтому студенты все равно покидают учебные пенаты. Вот и получается, что желающему подраться надо только подловить свою жертву. Следует упомянуть еще один нюанс: перемещаться по территории учебных заведений можно только пешком, никаких верховых животных. И, наконец, последнее, на территории всех учебных заведений пользоваться любыми амулетами запрещено. Моя обучалка, наверное, не подпадает под это понятие, но я на всякий случай решил воздержаться от изучения языка вне стен моего домика. Кстати, о доме. Он был небольшой и состоял из спальни и холла, не считая санузла. Понятное дело, что строился он для кого по заказу. Или поначалу он вообще не предназначался для студентов. Поскольку до начала занятий оставалось еще целых 3 дня, на следующий день я направился в библиотеку. Как ни странно, там присутствовали студенты, усиленно грызущие гранит магической науки. «Не рано ли ты пришел, библиотекарь, мужчина лет 50 на вид?» Сходу определил во мне первокурсника. А может быть, это моя охотничья наемническая форма одежды подсказала ему. После вчерашних событий решил не менять ее фасон. То, что носили все местные жители, и не только этого мира, для меня было не очень удобным, поэтому и решение такое. Мне бы книги, свитки, учебники по древней истории и все, что с этими событиями связанное. Насколько древними, периода, когда отсутствовала завеса. Мой запрос очень удивил мужчину, чего он даже не скрывал, но хоть не отказал сразу, а, сверившись с чем-то там невидимым мне, выдал. 3-й читальный зал. Из брошюры по правилам поведения я знал, что из этого читального зала выносить ничего нельзя. Направился туда, где мне спустя 10 минут этот же библиотекарь вручил довольно толстую книгу. После того, как прочитаешь, получишь следующую. Завеса. Что это такое и почему возникло? Древняя история Тысячемирья, когда оно таким еще не было, прочитал я название. Вряд ли это оригинал, поэтому мне непонятно, почему нельзя ее взять домой. Выбрав себе место в уголке, засел за чтение. Удивительно, но письменность самой книги, в отличие от названия, оказалась очень близка к той, что я знал. Получается, что книга написана действительно очень давно, даже очень и очень давно или кем-то, кто сохранил тот язык. Автор сего труда имел талант писателя, мог заинтересовать читателя, поэтому я читал, не отрываясь. Почерк, кстати, был мелкий, писанный от руки, и некоторые слова было разобрать сложновато. Но я все равно углубился в чтение, не реагируя ни на что другое. Практически сразу достал небольшую тетрадь и ручку, принявшись делать для себя пометки. Оторвался от чтения только тогда, когда желудок стал подавать очень уж громкие сигналы. «Девушка, можно оставить книгу где-то тут, я после ужина снова приду и продолжу чтение. 25-е место, у тебя есть 2 часа, затем она уйдет в хранилище». Ближайшее питейное заведение находилось как раз в целительском секторе. Хотя с учетом порталов, можно сказать, что тут все кафе, рестораны и просто забегаловки ближайшие. Войдя внутрь, понял, что с этим заведением я серьезно поторопился. Судя по всему, это ресторан чуть ли не высшего ранга. По крайней мере, внутренняя обстановка и наличие официантов кричало именно об этом. В правилах говорилось о различном уровне питейных заведений, правда адреса или названия, что чему соответствует, не приводились. «Ну, да, так оно и есть», усмехнулся, видя, что официанты, точнее, официантки не спешат меня обслуживать. Найдя взглядом 2 студентов, направился к ним. «Привет, не подскажите, где в академии находится самое дешевое питейное заведение?» За соседним столиком раздался девичий хохот. Приятель того студента, к которому я обратился, поддержал их. Этот же с улыбкой повернулся ко мне. «Мне покушать надо поскорее, а не выпендриваться», я развел руками. Да, в местном языке был аналог слов «выпендриваться», «выделываться» и прочих подобного рода. Парень, к слову, смеяться не стал, а вместо этого очень внимательно присмотрелся к моей одежде. А чем не устраивает этот ресторан? Долго готовит, официантки нерасторопные, а меня дела ждут. В секторе боевой магии, недалеко от первого испытательного полигона, ответил он, несмотря на новую волну смеха. Поблагодарив его, я отправился по указанному адресу. Уже на подходе, понял, что это то, что мне нужно. Только что оттуда вышел студент, державший в руках огромный гамбургер или нечто на него похожее. Это был настоящий ресторан быстрого питания или как на земле называли фастфуд. Весь выбор заключался в приготовлении мяса, овощей и еще чего-то, и это заворачивали в огромный лист бежевого цвета. Его-то я и перепутал с булкой. 3 дня до начала учебного года пролетели для меня очень быстро. Я прочитал выданную мне книгу, но ни на шаг не приблизился к своей цели. Хотя сама книга оказалась чрезвычайно интересной, из которой я выяснил, что завеса возникла после того, как в области, которая сейчас находится за ней, стала распространяться тьма. Причину возникновения никто не знает, хотя все верят в то, что это боги ценой своих жизней создали ее, а все потому, что сейчас их нет. Совершенно и абсолютно, нигде ни в одном мире за последние тысячелетия после той катастрофы не было, так сказать, контакта, все храмы оказались пусты. Сейчас уже и жрецов нет. Кстати, межмировые пути в том виде, которые сейчас, тоже появились после завесы. До нее, как я понял из описания, они были точно такие же, как и за ней, то есть далеко не каждый видел их и мог на них ступить. Сейчас я нашел свою группу, в которой оказались аж 10 человек, я 11-й. Кроме меня было еще 3 парня, но все мои одногруппники то ли уже были знакомы, то ли познакомились уже здесь и меня в свою компанию не приняли, демонстративно игнорируя. Кстати, девушки как раз были из того ресторана, где 3-го дня меня отказались обслуживать. Но я очень рад подобному развитию событий, даже отошел от них, приблизившись к группе боевого факультета. Внезапно какое-то внутреннее чувство заставило меня посмотреть направо. Там стояла красивая девушка, вроде как не выделявшаяся среди одногруппников. Вот только если они были людьми, то она, дриада, изумленно пробормотал я. Она резко повернулась в мою сторону, а я почувствовал сильнейшее давление на мое сознание. Глава 5. Пятая вселенная минус, мир Джердика, государство Ильенталь, столица, город Роуэйн. «Как ваши дела?» Ирисса спросила жрицу, а сама стала оглядываться, удивляясь пустынному виду столицы. «Очень плохо. Последователей и адептов тьмы становится все больше и больше. Сложно с ними сражаться. Мы, начало было Тиа, но замолчала, повернувшись налево. Там появилась еще одна дриада. «Привет», — поздоровалась та. «Тианальтаун, здесь рядом идет прорыв с нижних миров. Нужна твоя помощь. Кто-то осуществляет призыв. В той стороне, километрах в 300. Привет, Юнальтаун. А мама? Она с воинами у мира Кейльван, где уже произошел прорыв. Это адепты тьмы призывают твари. Я ушла, Тиа растворилась, а следом за ней ее сестра. Где Авайлин? Она с армией вместе с гномами сдерживают Орочью Орду. Тогда мы идем туда, где призывают твари. Нам бы, Ассурка не договорила, так как увидела застывших Мару и жрицу снежных эльфов. Где-то минуту они стояли неподвижно, а когда вернулись, Мара поспешно заговорила. На богиню можно не рассчитывать. За тьму выступили два бога, и ей теперь предстоит сражаться с ними. Как всегда, Ирисса недовольно скривилась, эта вражина всегда находит того, кто ради возможности готов убивать и предавать. Нам бы проводника, вернулась она к недосказанной фразе. Будет вам проводник, Уилин. Жрица повернулась в сторону храма. Оттуда выбежала молоденькая девушка, остановившись рядом с женщиной, которая хотела что-то сказать, но Майя успела первой. Не та ли это храбрая воительница-лучница, предводительница отряда, которая пленила пару лет назад некоего Аликаксия? Щечки девушки залили, а сама она буркнула. Да он поддался мне. Если бы сразу догадалась, что это он, то другое потребовало бы в дуэли. А что именно? С интересом спросила девушка. Майя слышала ту историю и от Алика, и из уст Тиа, поэтому интерес у нее был неподдельный. Косички заплетать на скорость, все тем же бурчанием ответила она. А ты кто ему? Я его жена. А вот и неправда. У него дриада жена. Я тоже. Может быть, мы уже пойдем? Немного язвительно произнесла Ассурка. По пути поговорите. По дороге до перевала, где снежные эльфы сдерживали врага, добрались очень быстро благодаря паре туннелей, очень сильно сокративших путь. Да и остальная часть пути шла по таким местам, что заподозрить их в проходимости было невозможно. Здесь они забрались на вершину высокой горы, где был сооружен наблюдательный пункт. Вон там, молоденькая разведчица, коей стала Уилин, показала рукой. Они что-то затевали, и там же, по словам Тиа, намечается прорыв. Туда можно подобраться незамеченными. Ирисса прикидывала уже план боя. Можно, но много воинов там не провести, и мы раскроем этот путь. В данном случае это не важно. Нам надо обязательно разрушить пентаграмму призыва. Веди. Это был все тот же замаскированный в горах туннель, по которому могла пройти и Тутхара. Но в конце снова едва заметная тропа, которая пусть и плохо, но была видна врагу, находящемуся ниже. Собственно, по этой причине провести много воинов невозможно, их заметят и легко могут с помощью магии вызвать снежную лавину. Когда на тропу вышло 20 воинов, не считая проводницу, разведчицу и Майю с Ириссой, Уилин, обладающая очень развитой интуицией, вздрогнула и тихо произнесла: «Нас сейчас заметит, действуем», так же тихо сказала Ирисса. Это слово было кодовым. Тут же по цепочке передали, чтобы воины прекратили выход из туннеля, дабы избежать напрасных жертв. Одновременно с этим тень мысленно сообщила, что она ушла работать по плану. Да, пару часов назад они разработали некий план. Хороший или плохой, сейчас узнают. Тутхара в состоянии невидимости приближалась к врагу. Девушки уже знали, что посвященные высокого ранга могут видеть ее, но в данном случае тени нет необходимости приближаться к месту создания пентаграммы призыва. Ее задачей является создать свободное место, чтобы девушки смогли прыгнуть туда с помощью соответствующей псионной техники. Еще немного, и среди противников раздались крики. Можно сказать, что нападающим очень повезло, так как атака большой кошки началась чуть ранее, чем враги обратили внимание на склон горы, где сейчас находились воины. Девушки совершили прыжок к тени, создали защитные чары и принялись с помощью магии уничтожать врагов. Десяток лучников поддержали их своими стрелами, а остальные воины стремглав мчались вниз по крутому склону. Любые другие сломали себе ноги, а кто и шеи, уже после первых пяти шагов, но воины, всю свою жизнь тренировавшиеся и воевавшие среди скал, легко перепрыгивали с камня на камень. Преодолев расстояние, отделявшее их от девушек, воины создали вокруг них круг. Спустя всего несколько минут вокруг отряда находилось уже много воинов врага, но именно в этот момент Ирисса с Майей тенью приступили ко второму этапу. Создав две защитные печати, девушки прыжками стали перемещаться к источнику магических возмущений, а Тутхара в состоянии невидимости, не отвлекаясь на сражение. Если бы не тень, то они бы не успели помешать призыву. Точнее, они и так не успели, но активация пентаграммы вызова длилась долго или даже очень долго. Скорее всего, она должна призвать очень мощную тварь, возможно, иерарха, поэтому врата призыва проявлялись в первых трех слоях, и это наверняка дриады мешали открытию в третьем и втором астральных слоях. Но даже в этом случае рисунок пентаграммы насыщался магией и горел все ярче и ярче. И Тутхара, вычислив главного заклинателя, атаковала его псионными когтями. Убить сразу не смогла, но сбила его концентрацию на вызове. Тень атаковали сразу несколько врагов, и ей пришлось очень тяжело, не избежала она ран, но тут подоспели девушки. Ударили они по все тому же главному призывателю, и вот после их совместной атаки тот полностью утратил контроль. Пентаграмма взорвалась, и ее высвобожденная энергия ударила сразу по всем задействованным в призыве магам. Удар был настолько мощным, что они потеряли на некоторое время возможность творить магию. Но оставалась охрана, среди которой было два очень сильных мага. А девушки, несмотря на то, что за последнее время они стали намного сильнее, Ирисса тренировалась сама, а Майя под руководством Корнеоса Шейса, сильно устали. Поэтому врагам удалось спеленать их магией. Тень дернулась было к ним, но получила приказ. Нет, беспомощность девушек сыграла противникам плохую службу. Оба мага расслабились, но сами воительницы только этого и ждали. Использовав последние резервы, они сбросили с себя чужую магию, словно по команде выхватили подаренные Аликом ножи и метнули их во врагов. Сначала они увидели удивление на лицах врагов, затем снисхождение, и последней их эмоцией было недоумение, когда ножи преодолели их защиту и вонзились в грудь. Но девушки к этому времени уже сидели на спине Тутхары, которая, несмотря на раны, неслась к своим. Воины снежных эльфов к тому времени объединились и сумели сделать коридор, по которому к ним прибежала тень. Но врагов оставалось еще очень много, и те объединились, чтобы уничтожить горстку воинов, помешавших их плану. Они выстроились полукругом, отсекая все пути к бегству. И только они хотели начать атаку, как за их спинами стали появляться новые действующие лица. Воительницы, дриады. Они пребывали в ярости от того, что кто-то пытался вызвать тварь чуть ли не из самого Нижнего мира. Им едва-едва удалось удержать врата от открытия, и если бы не помощь воинов в первом слое, то сделать им бы это не удалось. Это были опытные воительницы, элита, в совершенстве владеющие астральными техниками. К тому же атака их была внезапной, поэтому после первого же их удара в живых остались простые воины врага. Итог битвы был предрешен. Пятая вселенная минус, Академия, Академия магии. То, что это воздействие этой дриады, я не сомневался ни мгновения, поэтому в голове сразу родились мысли о противодействии. Если это дриада, то значит задействован астрал, который я могу изменять с помощью специальной техники. Я уже хотел было задействовать ее, как воздействие исчезло. Но странно было видеть да нельзя изумленное лицо этой девушки, поэтому решил, что это не она сняла воздействие. Тогда кто? Задумался, но почти сразу меня посетила одна мысль, которая достаточно легко все объясняла. Точнее, две. Подаренная моей любимой корона и мое с ней супружество. Я не стал ничего ей высказывать, но для себя сделал пометку следить за ней, если та появится в пределах видимости. С трибуны кто-то говорил приветственную речь, которую слушать мне не хотелось, но и обдумать свои дальнейшие действия мне не дали. «А ты что здесь делаешь?» Этот тихий голос с признаками в тоне удивления и недовольства мне показался знакомым. Повернувшись в сторону заговорившей девушки, узнал в ней ту, которая атаковала меня в доме гильдии «Снежные вершины». Поступил в академию. «К нам? На боевой? Нет, я драться не умею». Вот в целители подался, я показал рукой на свою группу, которая в этот момент посматривала в мою сторону. «Что, поближе к бабам захотелось?» — ехидно спросила она. «Так там они добрые, податливые и согласны на все», — я мечтательно закатил глаза. «То-то они глядят на тебя с таким высокомерием», — сиронизировала она, — «податливые». Внезапно выражение ее лица стало заговорщическим, она наклонилась к моему уху и тихо произнесла: «Ты научишь меня всему, я могу дорого заплатить». «Чему всему?» — удивился я, хотя подозревал, о чем идет речь. «Тому, как ты защищался от моих атак. Да я всего-то присел и ударил тебя по коленке». «Не ври», — возмущенно зашипела девушка. «Ты как-то отбивал мои магические атаки, а сам не двигался и не создавал никаких чар. Я также хочу уметь». Хотел сказать ей, что у нее разыгралось воображение, но тут вспомнил об одном интересном нюансе, касающемся различных умений и техник. «Это родовое умение и, как ты понимаешь, кому попало, такие вещи не даются. Потому, как скривилась девушка, я понял, что и здесь эта отговорка прекрасно работает». На какое-то время она замолчала, хотя и не отошла от меня, а я решил послушать говорившего с трибуны. Но он, как оказалось, уже заканчивал свое выступление напутствием. «Желаю вам успешно закончить свое обучение в нашей академии. После этого мы направились сразу на учебу. Первой у нас была лекция «Принципиальные различия между начальной магией и истиной», поэтому я уселся в первом ряду. Лектором оказалась одна из трех женщин, которые сидели в приемной комиссии. Та, что справа. Мое имя Даяна Журвиль. Вы можете называть меня госпожа преподаватель. Теперь начнем лекцию. Вы все изучали начальную магию или, как называют ее в некоторых мирах, обычную. Хотя правильнее ее называть именно начальная. Так чем же они отличаются? Все просто. Начальная магия создает магический аналог явления, в то время как истинное его реальное проявление. Рассмотрим на примере боевой магии, так как это более наглядно. Огненный шар в начальной магии потребляет 30 единиц Си, в истинной 55. А теперь посмотрим на рисунки их заклинаний. Она создала два плетения, и я сразу понял, почему такая разница в объеме потребляемой энергии. Рисунок огненного шара истинной магии был намного сложнее. Чем же они еще отличаются? Продолжила лекцию она. Во-первых, чары истинной магии мощнее. Во-вторых, огненный шар действует на все. Обладающие иммунитетом к магии останутся живы от заклинания начальной магии и пострадают от истинной. В то же время и сам создатель чар пострадает от своего же заклинания. Только в самом начале у него есть несколько секунд, так сказать, иммунитета, чтобы отправить свои чары в противника. В-третьих, плетения начальной магии очень чувствительны к правильности рисунка, то есть отклонения от шаблона неприемлемы или могут быть крайне небольшими. В истинной магии эти границы раздвинуты, что влияет только на результат, то есть мощность и размер огненного шара. В целительстве это выливается в лечебную силу чар, и разница в сложности рисунков намного больше, чем в любом другом виде магии. Но и лечат они куда как лучше. Теперь рассмотрим более подробно. Лекция была очень познавательной. Со слов этой Даяны получается, что чем выше уровень заклинаний, тем больше разница между одними и теми же заклинаниями этих магий. По просьбе моей одногруппницы она создала чары восстановления руки, но не активировала их. Хочу сказать, что не будь у меня сейчас такой памяти, мне бы только на изучение бы потребовалось несколько дней, если не недель. В конце занятия я задал интересующий меня вопрос, а как придумываются новые заклинания? Сначала методом проб и ошибок, а когда появляется положительный результат, то подправить их можно с помощью определенных формул. Вы будете проходить этот материал на втором году обучения. В общем, я для себя выяснил, что закономерностей в чарах в Академии нет. Или их не дают, или дают за определенную плату. Но, скорее всего, правильный первый вариант. В целом, здесь нет ничего удивительного, ведь высшие математики со всеми их формулами, системами уравнения и дифференциалами с логарифмами в этой вселенной нет. Мне же от Лика достались эти знания. Задал еще один вопрос, на который не нашел ответа. Правда, надо сказать, что не искал и не спрашивал ни у кого, что означает количество энергии Си. В помещении раздался смех. Откуда оно взялось? Женщина осмотрела на меня непонятным взглядом, но ответила. Си – это объем энергии, затраченный на заклинание «Стандартная искра». Это самое маленькое по затратам энергии заклинание. Я кивком поблагодарил преподавателя, думая, что правильно местные все сделали. После лекции я направился в библиотеку читать другие источники о древней истории миров. На этот раз я взял пару свитков. Это, разумеется, были копии, но написаны они все той же древней письменностью. В первом описывалось получение кристаллов жизни у дриад. Прочитав его, я вспомнил, что мне необходимо добыть, как минимум, один большой, чтобы перенести его на землю, а еще желательно поменьше размером, но большое количество для создания башен в обоих белых замках, а одну дриаду я уже видел сегодня. Правда, она почему-то решила испытать меня на прочность, но попытаюсь с ней договориться. Второй свиток повествовал о какой-то большой войне между двумя государствами. Мне это было совсем не интересно, но я его тоже прочитал, надеясь там найти некие загадочные и необъяснимые явления или хотя бы интересную причину. Ну, типа они сражались за некий весьма мощный артефакт, но там у них все банально, раздел территории и война за один мир. Я все равно его запомнил на всякий случай. Домой отправился уже ночью. Пятая вселенная минус, Академия, здание совета. Посреди высоких горных вершин, пики которых скрывались в небесах, находилась большая долина. Казалось бы, что это невозможно, но климат здесь был очень мягкий. Никакой засухи летом, никакой стужи зимой, никаких проливных дождей весной и летом. Объяснение этому явлению было, В южной части долины на поверхность выходили теплые источники и имелось даже три гейзера высотой 5 метров. Все эти воды стекались в озеро, откуда вытекало две небольшие речки, которые направляли свой бег на другую сторону долины. Сама земля тоже была теплой, поэтому вся долина была укрыта кронами деревьев, среди которых было множество фруктовых. Объяснение это было, но ни один член совета не верил в естественность подобного образования, а как и, что самое главное, кто мог это создать, никто не знал. Хотя тайну эту пытались раскрыть и даже предположение было, кристаллы жизни. Но члены совета и их предки никогда не слышали, чтобы кто-то умел так виртуозно работать с ними, а спрашивать дриад они категорически не желали. В долину вела всего одна дорога, туннель в горах, который был создан с помощью магии. Кто его сделал, так же как и то, кто соорудил замок в долине, до сих пор неизвестно, хотя все владельцы мира, начиная от тех, кто нашел этот путь и соответственно долину, пытались найти истину, но так ничего и не узнали. Как следует из древних летописей, вход в туннель нашли случайно после обрушения части скалы. Спустя некоторое время рядом с замком соорудили стационарный портал, и с тех пор замок является резиденцией владельцев мира. Сейчас здесь, в кабинете, собрались они все, чтобы обсудить полученные сведения. Кто начнет первым? Вопрос задал, как сложилась традиция, самый старый из них Горан Перн, куратор целительского факультета. После небольшой паузы, которую предоставил своим коллегам, он продолжил сам, поскольку никто ею не воспользовался. Со своей стороны хочу сказать про нового студента. Учится он с огромным интересом, его понятия о начальной магии и знания ее, действительно отличаются от наших. При создании заклинаний они насыщаются стандартной энергией. Имею в виду, что цвет творимых им чар синий, поэтому, если тот самый момент при поступлении момент это не спонтанный магический выброс, то он умеет контролировать его. Но, на мой взгляд, более важен другой момент. Этот молодой человек занят поисками. Причем, ищет нечто относящееся к моменту, предшествующему появлению завесы. В библиотеке он брал литературу только о том периоде. Уж не это ли место он ищет? Марикс Вильденс, куратор Третьей Академии Темных Искусств, встрепенулся. Все они прекрасно понимали, что те, кто построил это место, жили как раз в тот период. У самого Марикса был дополнительный интерес к занятым поисками людям. Периодически появляются индивидуумы, желающие призвать твари их нижних миров для своих целей, как правило, связанных с войной. Ведь много где сохранились легенды, что до появления завесы это можно было делать. В его задачу входило контролировать таких желающих.